Глава 56. Стелла. Год спустя. Я наблюдала из-за кулис, как Аяна, самая востребованная супермодель года, шагает по подиуму. Ее безупречная смуглая кожа сияла в лучах света, создавая идеальный контраст с украшением моей коллекции — эффектным сиреневым платьем, которое можно носить днем или вечером в зависимости от аксессуаров. Остальные модели последовали за ней в заключительном выходе, а потом покинули подиум. «Стелла, иди!» — новая помощница Кристи подтолкнула меня вперед. «Пришло твое время блистать!» «Верно. Я справлюсь». Я сделала глубокий вдох и пошла. Сперва робко, а потом все увереннее по мере того, как усиливались аплодисменты. Я поклонилась, и кожа нагрелась от удовольствия. Мой первый показ в Милане. После десятков бессонных ночей, приступов паники и неуверенности в себе, все наконец, закончилось. И, судя по шуму вокруг, оглушительным успехом. Поверить не могу. Я справилась. На моем лице заиграла улыбка. Я справилась. Трудно представить, что с официального запуска бренда Стелла Алонсо прошел всего год. Его популярность с феноменальной скоростью взлетела до небес благодаря поддержке Бриджит, которая старалась надевать хотя бы одну вещь моего авторства на каждое публичное мероприятие. Так слухи о бренде просочились в другие уголки Европы, а потом в Голливуд. Не веря собственным глазам, я наблюдала, как Крис Каррера Рейнольдс идет по красной дорожке в одной из моих моделей. Ее муж, звезда боевиков Нейт Рейнольдс, получил в тот вечер свой первый Оскар. Так начался мой неуклонный взлет. Мы больше не сотрудничали с Брейди. Я перестала вести личный аккаунт, сосредоточившись на бренде, но по-прежнему часто с ним болтала. Еще я подружилась с Лайлой. Сегодня она не смогла прийти из-за собственного шоу, но сыграла важную роль в начале моего пути. Я не была настолько наивна, чтобы считать, что волна успеха продлится вечно, но собиралась воспользоваться ею на полную. «Давай, Стелла!» — послышался знакомый голос. «Ты надрала всем задницы, детка!» Я оглядела толпу, и мой взгляд остановился на знакомых лицах в первом ряду. Моя улыбка стала шире. Зал был битком набит экспертами моды и знаменитостями, но самые важные люди сидели прямо передо мной. Алекс и Ава, которая светилась беременностью. Всего 4 месяца, только начал появляться животик. Риз и всегда царственная Бриджит в голубом платье от Стеллы Алонсо, уже успевшим стать культовым. Джош и Джулс, которая выкрикнула реплику про надрать задницы и, казалось, вот-вот выскочит на сцену. И моя семья. Лучи их гордости били прямо в грудь и оседали там, как теплое одеяло. Мама, папа, сестра. Все. За последний год наши отношения сильно изменились. Они не были идеальными. Но разве бывают идеальные семьи? Главное, что они пришли. Наконец, мой взгляд остановился на самом главном человеке. Он небрежно развалился на стуле, одетый в итальянскую шерсть и шелк. Такой красивый, что сам мог бы позировать на сцене, если бы я разрабатывала мужскую одежду. Кристиан не кричал и не аплодировал, как остальные, но изгиб его улыбки и тепло в глазах говорили больше любых слов. «Мое сердце забилось быстрее. Я люблю тебя», — прошептала я. Глаза цвета виски искрились и плясали под тусклым светом. Ему не нужно было говорить, чтобы я это услышала. «Я тоже тебя люблю». После показа мы с Кристианом еще на 2 дня задержались в Милане, а потом он увез меня в Позитано. Я неуверенно протестовала, ссылаясь на избыток работы, но, честно говоря, потребовалось не слишком много времени, чтобы меня убедить. Я полюбила Амальфитанское побережье еще заочно и влюбилась окончательно, когда там побывала. Мы шли по пляжу, вдыхая аромат соли и морской воды. Невозможно привыкнуть, насколько прекрасно это место. Не только из-за живописности, но и из-за того, как много оно для нас значит. Нет, наша любовь здесь не зародилась. Ее семя было посажено задолго до того, как мы ступили на итальянскую землю. Но здесь она расцвела, распустившись под средиземноморским небом, как самая прекрасная в мире картина. Даю пенни за твои мысли. Кристиан шел рядом со мной, сменив свои костюмы на простую льняную рубашку и брюки. Всего пенни? Я думала, ты миллиардер. Тогда четвертак. Финальное предложение. Заявил он с серьезностью человека, ведущего переговоры о многомиллионном контракте. Я рассмеялась. Хорошо, согласна. Но мои мысли могут показаться тебе слишком сентиментальными. Я посмотрела на океан. Я думаю о нашей первой поездке сюда и о том, как сильно я люблю это место. Мы много где побывали, но Италия... Италия всегда будет особенной. Рад, что ты так думаешь. Бархатный голос Кристиана коснулся кожи со странной шероховатостью, которой я никогда раньше не слышала. Я долго не мог решить, сделать ли это на Гавайях или в Италии, но, похоже, выбрал правильно. Сделать что? Я повернулась и ахнула. Потому что там, в обрамлении пастельных красок холмов и золотых оттенков заката, меня ждало совершенно неожиданное зрелище. Кристиан Харпер стоял на одном колене и держал в руке открытую бархатную коробочку, где сияло ослепительное кольцо с бриллиантами и изумрудами. Слезы затуманили глаза, и я прижала ладонь к губам. Когда он заговорил снова, странная шероховатость еще осталась, но она переплелась с такой любовью и надеждой, что весь мой мир сузился до этого единственного момента с этим мужчиной. «Стелла, ты выйдешь за меня замуж?»